Стрелок отпустил рычаг и выстрелил из револьвера. Все так же небрежно, почти лениво. Пуля попала в голову ближайшего к ним мутанта. Тот издал шумный всхлип, больше похожий на вздох, и вдруг заулыбался. Его руки были вялыми и безжизненными, точно дохлая рыба. Пальцы слиплись друг с другом, как пальцы перчатки, провалявшиеся долгое время в подсыхающей грязи. Одна из этих мертвенных лап схватила мальчика за ногу и потянула. Мальчик закричал в полный голос в глухой тишине этой гранитной утробы. Стрелок выстрелил еще раз мутанту в грудь. Тот принялся пускать слюни сквозь бесцветные губы, растянутые в идиотской ухмылке. Джейк уже начал сползать с платформы. Стрелок схватил его за руку и сам едва не упал. Тварь оказалась на удивление сильной. Стрелок всадил еще одну пулю мутанту в голову. Один глаз погас, как свеча, и все же мутант продолжал тянуть. Они молча боролись за извивающееся, корчащее тело Джейка. Каждый тянул на себя, как детишки, когда, не загадав желание, ломают куриную косточку-душку. Желание мутанта было вполне очевидным. Хорошо пообедать. Дрезина постепенно замедляла ход. Остальные мутанты уже приближались. Увечный, хромой и слепой. Может быть, они просто искали Иисуса, который бы их исцелил и вывел из тьмы на свет, как воскресшего Лазаря. Вот и все. Парню конец. Подумал стрелок с поразившим его самого спокойствием. К этому все и шло. Бросай мальчишку и жми на рычаг, или борись за него до конца и погибай вместе с ним. В любом случае, парню конец. Он изо всех сил рванул мальчика за руку и разрядил револьвер мутанту в живот. Но какой-то ужасный, застывший во времени миг, тот еще сильнее вцепился в Джейка, и парнишка опять начал сползать с платформы. А потом дряблая студенистая лапа разжалась, и мутант, по-прежнему ухмыляясь, повалился ничком между рельсами, позади замедляющий ход дрезины. «Я думал, вы меня бросите!» Паренек разрыдался. «Я думал, мне показалось!» «Держись за мой пояс!» — коротко бросил стрелок. «Крепко-крепко держись!» Рука парнишки вцепилась ему в ремень. Мальчик судорожно ловил ртом воздух, словно задыхаясь. Стрелок снова взялся за рычаг и принялся качать. Дрезина потихоньку набирала скорость. Недоумки-мутанты отступили на шаг и наблюдали теперь, как они уезжают. Их нечеловеческие лица, назвать их человеческими, можно было с большой натяжкой, разве что только из жалости, излучали слабое фосфорицирующее свечение. Так светятся странные глубоководные рыбы, живущие под гнетом черной толщи морской воды. Эти лица не выражали ни злости, ни ненависти. Никаких чувств не цепилось в бессмысленно вытаращенных глазах. Разве что там было что-то похожее на полубессознательное идиотическое сожаление. «Они уже выдохлись», — сказал стрелок, и напряженные мышцы внизу живота немного расслабились. «Они, недоумки-мутанты, набросали камней на рельсы, перекрыв путь. Правда, работали они явно наспех. Раскидать этот завал — минутное дело, но им все равно пришлось остановиться, и кто-то должен был спуститься с платформы и убрать камни с рельсов». Мальчик глухо застонал и еще теснее прижался к стрелку. Стрелок отпустил рычаг. Дрезина бесшумно подкатилась к завалу и, вздрогнув, остановилась. Недоумки-мутанты опять приближались, как будто случайно, словно так уж оно получилось, что они проходили мимо, заблудившись в нескончаемом сне во мраке, и вот набрели на кого-то, у кого можно будет спросить дорогу. Сборище проклятых на перепутье под толщей древних скал. «Они нас схватят?» — спокойно спросил мальчуган. «Нет, помолчи пока, ладно?» Стрелок оглядел груду камней. Мутанты, хилые, изголодавшиеся существа, не смогли перетащить на пути по-настоящему крупные камни. Так, мелкие камушки, чтобы только остановить дрезину и заставить кого-то из них спуститься. «Спускайся», — распорядился стрелок. «Придется тебе потрудиться, а я тебя прикрою». «Нет», — прошептал мальчик. «Пожалуйста». «Я не могу дать тебе револьвер и не могу таскать камни и одновременно стрелять. Так что выбора у нас нет». Джейк вдруг начал дико вращать глазами, потом содрогнулся всем телом, наверное, в такт своим заметавшимся в ужасе мыслям, но уже в следующую секунду он медленно сполз с платформы и принялся расшвыривать камни по сторонам, стараясь не смотреть на мутантов. Стрелок ждал с револьверами наготове. Двое мутантов, пошатываясь на ходу, двинулись к мальчику, вытянув вялые руки, как будто слепленные из теста. Револьверы знали, что делать. Красно-белые вспышки пронзили тьму, впившись иглами боли стрелку в глаза. Мальчик закричал, но работу не прекратил. Перед глазами стрелка заплясали призрачные блики. Он вообще ни черта не видел, и это было хуже всего. Все превратилось в дрожащие тени и расплывчатые пятна. Один из мутантов, который почти совсем и не светился, внезапно протянул к парнишке свои кошмарные лапы. Влажные глаза мутанта, занимавшие добрую половину его лица, закатились. Джейк опять закричал и развернулся, готовясь к драке. Стрелок разрядил револьверы, не разрешая себе даже задуматься, что он делает, иначе сбитое вспышками зрение могло бы его подвести, отдавшись предательской дрожью в руках. Головы мутанта и мальчика были всего в нескольких дюймах друг от друга. Упал мутант. Джейк расшвыривал камни точно в выступлении. Мутанты толпились чуть подаль, пока еще по ту сторону невидимой крайней черты, за которой останется только рвануться в атаку. Но они мало-помалу приближались и оказались теперь совсем близко. Подходили другие. Их число увеличивалось непрестанно. «Ладно», — сказал стрелок, — «давай забирайся. Быстрее». Как только мальчик сдвинулся с места, мутанты бросились к ним. Джейк перемахнул через борт, шлепнулся на платформу и тут же поднялся на ноги. Стрелок уже подналег на рычаг изо всех сил. Револьверы снова лежали в кобурах. Сейчас уже не до стрельбы. Надо уносить ноги.